Даже дети знают, что когда Мандель решил кого-нибудь погубить, можно писать некролог. Страшное лицо, ни кровинки. Инквизитор. Помощь пришла неожиданно. Генерал Пикар потребовал, чтобы его допустили на совещание. Чрезвычайно важное известие. Обычно спокойный Пикар был страшен. Он шамкал, и Теса вдруг увидел, что у Пикара нет зубов. Как он мог потерять челюсть? Теса не сразу понял, что говорит генерал. А тот повторял: «Да-да, коммунистический переворот! Чернь осаждает Елисейский дворец! Возникли большие пожары!» Теса в ужасе закрыл глаза. Он не боялся ни бомб, ни снарядов. Он даже приучил себя к мысли, что может попасть в плен. Это ужасно, но немцы — культурные люди, они не станут обращаться с министром, как с преступником. Только коммунисты пугали Теса. После разговора с Денисом он понял, что красные его ненавидят. Если они захватят власть, ему не миновать пули. И потом, какое несчастье для Франции! Когда немцы войдут в Париж, это будет днем национального траура. Но все-таки немцы лучше коммунистов. Немцы подымут над Елисейским дворцом свой флаг, но дворца они не тронут. А коммунисты все сожгут, как в 71-м. Уже начали жечь. Это фанатики и звери. Мандель связался с Парижем и полчаса спустя заявил: «В Париже полный порядок». Пикар попробовал спорить, но потом с самодовольной улыбкой сказал: «Конечно, генерал Денс мой друг. Это один из лучших полководцев. Он отдал полиции приказ стрелять по провокаторам, которые вздумают оказывать противнику вооруженное сопротивление». Теса повторял: «Пора уезжать из Тура». Прошли еще сутки. Немцы снова продвинулись на 50 километров. Это был отвратительный день, 14 июня. Он всегда думал, что 14 для него фатальное число. 14-го умерла Амали. Теса сидел в парикмахерской, когда ему сказали, что немцы вошли в Париж. Он был подготовлен к событию, но все же не выдержал и воскликнул: «Какое горе!» А парикмахер закричал: «Уходите! Я не могу работать!» Наверное, парикмахер был коммунистом. Вечером Теса уехал в Бордо. Это было позавчера, но ему кажется, 100 лет назад. Сколько он пережил? Он перестал различать дни. Немцы продолжают наступать. Они дошли до Луары. Хорошо тем, кто остался в Париже. Для них все кончено. А здесь нужно что-то делать и решать. Черчилль шантажирует, говорят, что в Бордо приехал Деголь. Кто знает, не связан ли он с коммунистами. Здесь много портовых рабочих. Префект сказал: «Опасный элемент. Нужно прогнать Рейно, а Лебрен все еще колеблется». Сидит и плачет. Слезы не по сезону, теперь нужна твердая рука. Бретель поручил Теса переговорить с испанским послом. Берлин должен сообщить условия. Бретель добавил, что от этого разговора многое зависит. Теса был горд своей миссией и в то же время подавлен. Он старался расположить к себе испанца. Когда посол начал хвалить бордоское вино, Теса дипломатично возразил: «Я пробовал вашу риоху, она не уступает нашим лучшим сортам». Вздохнув, он сказал: «Мой сын был консулом в Саламанке во время вашей национальной эпопеи. Он дружил со многими фалангистами, активно помогал генералу Франко. Где теперь ваш сын?» Теса ответил не сразу. Он покраснел. «Да чего жарко в ресторане?» «Погиб. Его убили коммунисты». После каплуна на вертеле Теса наконец-то заговорил о деле. «Каковы условия Берлина?» Испанец сначала отвечал туманно: «Не стоит останавливаться на деталях. Должно быть взаимное понимание. Победители не хотят унизить Францию». Когда он перешел к тому, что назвал деталями, Теса почувствовал в спине холод. Но это невозможно.